Глава третья. Нас пригласили к деревянному помосту, стоявшему на 9 массивных столбах и окруженному песком, чтобы смягчить падение. Надо же, преподаватели позаботились о нас, чтобы мы не ушиблись. А то, что в бой кинули, словно под танк, так это мелочи. Ладно, я и сам не подарок. Но бить по корпусу такую тушу бесполезно. Шея внизу на досягаемости. Остаются суставы и подбородок, но туда нужен точный удар. А я сомневаюсь, что такая возможность представится. В Сабону легко запрыгивают на почти метровый помост, демонстрируя не только силу, но и прыгучесть. Я не понтуюсь и спокойно поднимаюсь по ступенькам. Вокруг уже много зрителей, и к прежним прибавилось несколько преподавателей, специально спустившихся посмотреть бой. Тортон в числе зрителей внимательно смотрит на меня и вдруг пальцами руки касается своего левого плеча. Сигнал, что ли? Зря, я его все равно не понял. То ли предупреждают, берегись удара левой рукой, то ли наоборот намекают, что опасности нет. Но именно в этот момент в голове всплывают слова преподавателя по этикету. Вызов на магическую дуэль принимается касанием пальцев правой руки к левому плечу. Магия же разрешена только до 3-го ранга. Там нет ничего смертельного. Все это прокручиваю в голове уже на помосте, слушая сигнал к началу боя. Вот интересно, до 3-го включительно? На 3-м можно разве что воду подогреть или магический светильник погасить. Вжик, соперник уже рядом. И неожиданно бьет мне в корпус, сам же открывается. Я чудом разворачиваюсь левым плечом, пропуская удар вскользь. Мой пресс держит импульс, а накачанный бицепс отправляет кулак прямо в лицо противника. После разворота бью левой, она ближе к Псабону. Эффект получился наполовину, не вырубил, но здоровяка притормозил. Зрители взорвались криками и свистом, радуясь моему удачному удару. Но рано радовались. Через противника стоило пощупать серьезнее. Псабон вскидывает ногу и бьет по моему бедру. Моя конечность сразу немеет от мощного пинка, я падаю на колено и вижу, как в лицо летит удар двух сцепленных рук. Ошибка. Ногами было бы надежнее, ведь сидящему трудно увернуться. Но руками зря. Я все же успел. Нырком на коленях ухожу ему в ноги. Мой тренер по борьбе еще в школе учил. В ноги идем только с прямой спиной. Именно так я и сделал. Правая нога на колени, левая вынесена за его ноги, спина ровная. Обхватываю ноги, чуть приподнимаю и бросаю парня на помост. Проход, бросок, и он лежит. Восторженный рев моих болельщиков воодушевляет, но я понимаю, в партере против такой туши мне делать нечего. Вскакиваю и пытаюсь пробить ногой и рукой уже поднявшегося соперника. В его взгляде мелькнули удивление и легкое уважение. Похоже, нечасто его роняют. Замечаю Тортона в центре помоста. Он кивком показывает на столб под ногами. Подпил, что ли? Сквозь помост щупаю дерево магии. Трещина поддается. Нет, оказалось, просто природная трещина. Мы кружим друг против друга, и выходит, что танк тут уже не он, потому как выдохся, а я еще свежий, как огурчик. А парня учили неплохо. Он понял, что время играет против него, и ускорился, сделав ставку на силу, непробиваемость и инерцию. Стоп. Инерция ведь работает на обоих. Форсируя события, сближаюсь с противником и попадаю в его мощный захват. Но это уже не важно. Мои усилия по расщеплению столба дают результат. Я ощущаю это магией. Еле слышно бросаю сопернику. Бьешь, как баба. И вижу, как тот звереет. Напираю на парня буром, он упирается. Меняю направление усилий на противоположное. Резко тяну его на себя, инерция не дает Псабону быстро перестроиться. Он летит за мной, и я борцовским приемом швыряю его на помост. Для справки, кому интересно, это была не кочерга, а мельница. Мощный удар раскалывает бревно, и соперник срывается вниз. Я же остаюсь на коленях и выкручиваю руку, освобождаюсь от захвата. Чистая победа. Крики, поздравления, несколько раздосадованных откликов. Помост ремонтируют и вызывают следующую пару, а я попадаю в распоряжение куратора. «Ты почему не бил ему по плечу?» «Я тебе показывал. Плечо ему сегодня вывихнули уже». «Маг вправил, конечно, но выбить еще раз можно было», — попенял меня Тортон. «Я подумал, что вы намекаете на магическое воздействие, пальцы на плече. Это ведь знак принятия вызова на дуэль», — признался я. «А когда вы стояли у столба с трещиной и глазами показывали под ноги, что это значило?» Я советовал сделать проход в ноги, чтобы ты внимательнее был. Зацепил бы он тебя в захват, и все, отбегался. Он и зацепил. Точнее, я сам подался к нему. К тому времени я уже успел расширить природную трещину в бревне под помостом. Ну, насмешил. Откуда мне знать про трещины? Помост привезли разобранным со склада. Там таких десятка два, рассмеялся Тортон. А вообще молодец. Я на тебя поставил двадцатку и выиграл столько же. Вообще перед боем на тебя оставили чуть меньше, чем на твоего соперника. Потом пошли новые бои. Ульфина, кстати, свой выиграла и сделала это в хорошем стиле, наваляв красавчику из первого отряда. Может, он ее чем-то достал? Живут же бок о бок в одном отряде. На обеде все обсуждали прошедшие соревнования. Оглядываю оставшихся в строю бойцов. Целых лицом и телом немного. Лекари старались, но красоты навести не успели или попросту не захотели. Я же был доволен. Закрепился на первом месте, и наш десяток тоже получил поощрение. Сегодня решил взять бонус походом в лавку. Кормят в школе хорошо, но без изысков, а мне захотелось сладкого, выпивки и бабы. Причем все сразу. После обеда последовали более спокойные занятия по истории. Я отметил, что наш десяток заметно поредел. Осталось лишь семеро. Мирей была на месте, а все три девушки из группы временно выбыли. Их сейчас лечат, и, очевидно, рассчитывать на их участие в каких-либо развлечениях в ближайшее время не приходится. Возникла мысль вечером заглянуть к Ульфине. Теперь нас отпускают по этажам, и после ужина у меня обычно есть три свободных часа. Однако оставлять ребят без компании за ужином выглядело бы не лучшей идеей. Вероятно, стоит компенсировать это, разделив с ними еду и напитки позже. «Гаррет, ты уснул? Жду ответ». Вывел меня из раздумий голос преподавателя, явно ожидавшего реакции. «Минус 5 баллов захотел?» «Думаю над ответом. Делаю серьезное лицо и тяну время. Вопрос непростой». Окидываю взглядом одногруппников. Может, кто подскажет. «Молодец, не ожидал. Плюс 1 балл. Садись». Удивил меня до невероятности препод. «А ведь вопрос действительно сложный. И ответа на него нет ни у кого. Споры идут до сих пор». «А что она вообще спросила?» — гадаю я про себя. «До сих пор нет однозначного ответа. Благо магия или вред? Как показывает практика существования теократии, жить можно и без нее. Но сколько людей погибло от магии, не сосчитать. Да, с ее помощью жизнь во многом упростилась, комфорт стал выше. Однако сейчас уже есть замена многим магическим вещам. Магический светильник легко заменить обычным масляным. А сложный механизм лифта и вовсе работает без заклинаний. Только железо и тросы. Верно, Гаррет?» Снова обратилась ко мне Анатоль. «Верно, подтверждаю. Видел я этот лифт изнутри, к сожалению», — буркнул я, вспоминая нападение Вильны. «Ой, Гаррет, прости, что напомнила», — повинилась Анатоль. «Зайди ко мне перед отбоем. Хочу кое-что показать». «Вот еще время терять», — буркнул я про себя, скользнув взглядом по ее сочной груди. Вряд ли она покажет именно то, что хотелось бы. Последними парами стояла артефакторика. Ее вел дедок неопределенного возраста по имени Герт Шашин, маг 18-го ранга. Занятие было сдвоенным со вторым десятком, и рядом со мной вместо Сандая сел Судри. Мы перекинулись парой слов до начала. Он поздравил с победой и с тем, что мой напарник Дава поднялся в ранге. «Для школы это значимое событие. До сегодняшнего дня лишь 5 достигали нового ранга, а на этом турнире сразу 3. «Из чего можно создать артефакт? Гаррет, отвечай», — сразу начал с вопроса Герт, который прежде спрашивал меня всего пару раз. «Чего им задание такое дали сегодня? Но на каждом занятии именно меня спрашивать?» «Почти из любого предмета, за исключением тех, что обработаны магией высшего порядка, а также некоторых природных материалов. Дерево плохо держит заряд, зато кристаллы демонстрируют наибольшую емкость. Подходят также серебро и золото. В артефактах неплохо показывают себя и кости», — бодро доложил я. «Хм, приведи пример природных материалов, которые почти непригодны для магических целей», — не отставал дед. «Шкура горной рыси. У меня есть такая. Магию она просто отражает», — после недолгой паузы ответил я. «Отличный пример, все верно. Плюс 1 балл. А где такую добыл?» — прищурился Герт. «Сам убил эту красавицу. Делать было нечего, Либо она меня, либо я ее, пожал я плечами. Убил? Ну ты даешь. Они же быстрее человека, и магии их не взять, похвалил дед. Когда препод продолжил свою лекцию, ко мне наклонился сударь и зашептал. Ну ты и крут. Я видел накидку, подумал, купил. Еще удивился, обычно они сшиты из кусков, а у тебя во весь рост цельная. Тише ты, а то минус на ровном месте получим. Артефакты создаются с помощью магии высокого ранга. Минимальный уровень для применения трансформации вещей 16-й. Зато подготовительные этапы при изготовлении артефактов может выполнять и не маг, даже простой крестьянин. Главное – старательность и точность. Работа требует кропотливости. «Как думаете, кто с ней справляется лучше?» – продолжал вещать Шашин. «Думаю, женщины. У них больше усидчивости и аккуратности», – отвечаю я с места. «Верно, молодец, еще один балл», — похвалил дед. «В большинстве мастерских по созданию артефактов действительно работают женщины. Так что, если дорастете до моего ранга, будете жить словно в цветнике. Хотя, конечно, в моем возрасте. Ладно, о чем я». Дед продолжал лекцию, а я вдруг осознал, кому можно пристроить эликсир из подвала. Герд Шашин, похоже, и рад бы был завязать более тесное знакомство с женским полом, да только годы не те. А я и правда подзабыл про этот эликсир. Ну как забыл? Тортону говорил, но никак не отреагировал. Может, не понял, что я взял его с собой? После лекции я подошел к преподавателю, намеренно задерживаясь в классе, и тем самым опаздывая на ужин. «Герд, позвольте обратиться с предложением», — сказал я, когда все вышли. «А ты уверен, что тебе есть, что мне предложить?» «Минус один балл, если окажется, что предложение мне не нужно. А то распустились, без разрешения обращаться к преподавателю». Он не обнаглел, но сам напросился. Цена зелья только что выросла вдвое. Начинаю рассказывать о своем напитке. Мол, нашел в замке, которому уже сотни лет. Проверку сделал, зелье, что надо, поднимает и у мертвого. Дед моментально сделал стойку. «Много у тебя этой водички?» Якобы без интереса спросил он. «Это, можешь ко мне обращаться без разрешения. Считай, я тебе разрешил». Может, Гарода он и обманул бы, но меня хрен нарыло. Я ясно вижу, дед уже на крючке. «В литре 13 порций. Одна порция, один выстрел», — вспоминаю слова Бурхиса. «Цена 2 золотых за бутылочку». «Смешная цена за один выстрел», — подхватывает дед мою терминологию. Настоящая стоимость должна начинаться от 5 золотых. И каждый год она только растет, ошарашивает он меня. Ну, Бурхис, сучий конь, не дай бог скажет, что толкал по золотому. Правда, я вроде добро на продажу не давал. Разрешил только для своих целей брать. Да и не использует он за год 4000 порций, нереально. Хотя... Дам бесплатно на пробу одну порцию. Если подействует, согласен на 5 золотых. Предложил я Герду. «Идем, чего тянуть?» — загорелся маг. «Сейчас ужин», — напомнил я. «Сегодня ведь все равно в лавку можешь заглянуть. Что там этот ужин? Капуста с рыбой да кисель? Крестьянская еда? Не ахти что?» Поднялись наверх. Я открыл свой сундук и достал одну деревянную бутылочку. Дед слегка дрожащими руками вскрыл ее и хапнул на перстенек. Тот тут же замигал, словно сумасшедший. «Это оно!» «И даже чуть больше порции для меня. Мой перстень откалиброван», — торжествующе произнес он. «Может, ваш перстень ошибся? Мне мой маг сказал про порцию, он в этих вещах разбирается. Хоть ему и 200 лет еще нет», — сомневаясь, сказал я. «А ты с юмором, молодец. У каждого своя порция, это индивидуально. И я, скорее всего, моложе твоего мага. Завтра мне всего 125 лет стукнет». «Как же вовремя мне это зелье подвернулось?» — одобрительно сказал маг, отсчитывая мне 65 монет. «Возьмите еще одну бутылочку в подарок. С днем рождения!» — от души предложил я. «Ну а что? Он ведь открыл мне глаза на ценность этого зелья». «А что за вино у тебя?» — вдруг спросил Герд, заметив бутылки на дне моего сундука, которое я так и не выпил. «Твиканское розовое. Год не вспомню», — с трудом ответил я. «Да ладно. Продашь?» Оживился дед и, заметив мою заминку, добавил. «По десятке за литр оно легко уйдет. Ядом 20. Найти его сейчас сложно. Твикании уж больше 100 лет как нет в империи, Так что вину не меньше века. Продам, но одну бутылку подарю, и не отказывайтесь, — согласился я. Дед отсчитал 40 золотых и ушел с бутылками, пообещал сделать для меня артефакт собственной работы. Я вышел в коридор, который уже заполнялся одногруппниками, вернувшимися с ужина. «Сандай, пошли со мной в магазин. У меня есть разрешение на покупку продуктов», — скомандовал я. Народ радостно зашумел. Похоже, капуста с рыбой никому не зашла. В магазине мы закупились от души. Каждый тащил по 20 кило. Я же специально для предстоящего визита прихватил для Анатоль сладости и легкое вино. 2 бутылки.